Фирмы, организованные подручными Молленхауэра, еще при старом составе муниципалитета торговали мясом, строительными материалами, фонарными столбами, щебнем, всем, что могло потребоваться городскому хозяйству. Подряд, сданный городом, не подлежит аннулированию. Но чтобы получить его, необходимо прежде подмазать кое-кого из членов городского самоуправления, а для этого нужны деньги. Фирма вовсе не обязана сама заниматься убоем скота или отливкой фонарных столбов. Она должна только организовать это дело, получить торговый патент, добиться от городского самоуправления подряда на поставку, о чем уж, конечно, позаботятся Стробик Харман и Уайкрофт, а потом передоверить подряд владельцам бойни или литейного завода, которые будут поставлять требуемое, выделив посреднической фирме соответствующую долю прибыли. Доля эта, в свою очередь, будет разделена и частично передана Молленхауэру и Симпсону под видом доброхотного даяния на нужды возглавляемого ими политического клуба или объединения. Все это делалось очень просто и до известных пределов вполне законно. Владелец бойни или литейного завода не смел и мечтать о том, чтобы самому добиться подряда. Стинер или кто-либо другой, ведавший в данный момент городской кассой и за невысокие проценты дававший взаймы деньги, нужные владельцу бойни или литейного завода в обеспечении поставки или для выполнения подряда, получал не только свои 1 или 2%, которые клал в карман, ведь так поступали его предшественники, но еще и изрядную долю прибыли. В качестве главного помощника Стинеру рекомендовали смирного и умевшего держать язык за зубами человека из своих. Казначей нисколько не касалось, что Стробик, Харман и Уайкрофт, действуя в интересах Молленхауэра, время от времени употребляли часть заимствованных у города средств совсем не на то, для чего они были взяты. Его дело было сужать их деньгами.